Отец, теряя сознание от бессилия перед этой улыбкой, с белым, как чистый лист, лицом, оставивший в кассе 100 с лишним рублей, осиротевший на бутылку водки, сел за руль. Всю дорогу вслух, как будто один был в машине, нетвердым голосом убеждал себя, что, наверное, все-таки Гриша сделал все, что указано в гаргантюанском перечне. Они, мастера, делают все мгновенно, автоматически, ведь не глохнет же машина, клапана не стучат, тормоза вроде лучше схватывают, а определенно мягче едет, просто великолепно едет, новая так не ездила. Ну а если он вернется, он покажет этой мрази. А с верхнего стилобата райкома-горкома невыразительный, серокостюмный, посматривал на вылезающих из машины отца и Леона с объяснимым сомнением. Первичный благородный порыв, безжалостно укрощать в себе который советовал Талейран, успел остыть. На лице серокостюмного прочитывалось мучительное желание повнимательнее вглядеться в документы этого преподавателя из несуществующей более Академии общественных наук при ЦК КПСС. Зачем прибыл в богоспасаемое Нелидово? О чем собирается толковать с аппаратом райкома-горкома? Видимо, отец, как самолет в небе, излучал отличительный партийный сигнал свой, потому что в момент рукопожатия тревога ушла с лица серокостюмного. Он дружески повел отца боковыми жреческими ходами к храму сцене. Леону было велено подняться по главной лестнице в зал и сидеть там вместе с активом в креслах. Внушительный деревянно-коврово-бархатный зал с бело-гипсовым алтарным, укутанным в кумачи Ильичом, был заполнен, как по весне погреб картошкой, едва ли не на четверть. Человек 70 коммунистов, аппаратчиков и хозяйственников, не больше, пришло на встречу с отцом. «Достаточно?» — подивился остаточной организованности коммунистов Леон. «Если принять во внимание, что партия разогнана, и они понятия не имеют, кто он такой». Серокостюмный перечислил названия книг, учебников, написанных отцом, его научные звания. В зале раздались снисходительные ностальгические аплодисменты. Так аплодируют доброму прошлому, неизбывная прелесть которого с каждым прожитым днем все очевиднее, но которое не вернуть, нет, не вернуть. Отец взошел на трибуну, сумрачно вперился в угасающе шлепающий ладонями зал. «Тут у меня листки». Отец, к изумлению Леона, потряс в воздухе коричнево-желтыми, сухими, как осенние листья, квитанциями со станции техобслуживания. Набросал, как положено, тезисы перед выступлением, гипнотически обвел зал круглыми совиными глазами, а потом подумал, а зачем, собственно, как положено, кем положено, когда положено? Хе-хе! Картава, как алтарный Ильич, если бы он вдруг выпростался из кумача, рассмеялся. Вот я сейчас их! Торжественно, как фокусник, вознамерившийся извлечь за уши из цилиндра кролика, поднял руки с листками вверх и, спохватившись, что если и впрямь разорвет, на станции потом ничего не докажешь, скомкал листки, быстро спрятал в карман, предъявив напряженной аудитории пустые руки. «Что мне в коммунистах Нелидово?» С горчинкой в голосе продолжал отец. «И что коммунистам Нелидово во мне, незваном госте? Мне не привыкать излагать расхожие прописные истины. Вам не привыкать слушать заезжих ораторов. Думаю, немало их тут перебывало. Не лучше ли употребить случайную нашу встречу вдруг гладенькой скороговоркой, как покушающийся на интеллигентность бон-виван в безнадежном разговоре с девушкой, произнес отец, чудом выпустив слово «мадмуазель». Для определения истины в конечной инстанции, если, конечно, таковая существует. Не конечная инстанция, естественно, а истина. О, она сродни тайному, разветвляющемуся подземному ходу, шелестяще прошептал отец, раздвоенному змеиному жалу. Леону было не отделаться от ощущения, что отец, привычно долбанув водяры, заев бесформенным, как сдувшийся дирижабль, магазинным огурцом, излагает все это на кухне матери и друзьям сослуживцам. Только на сей раз кухня сильно раздалась вширь и ввысь. Из кумачей снисходительно посматривал гипсовый шеф-повар. Матери не было, а вот друзей-сослуживцев, поварят, прибавилось.